— отрезал Ильмыч. «Учитель нарочно услал тебя в сумеречный дом, чтобы легче было творить черные дела, совращать людей, учить их тому, что никогда им в жизни не будет нужно», — продолжал Ильмыч. «Я понял. Грамота — это не только умение наносить и различать следы на бумаге. Не это важно. Важнее, какие это следы и что за мысли внушают эти значки». Ильмыч еще долго говорил, выкрикивая ругательство по адресу учителя. Но когда он обратился к Тенарахтене, которая оказалась такой коварной и непостоянной, и променяла хорошего парня, потомственного оленевода, сына самого Ильмыча, на какого-то учителя, который только и знает, что чертит значки на бумаге и еще учит детей чужим песням, Орво не выдержал. «Он не только пишет и поет, ты не прав. Он ходит на охоту и 2 дня назад убил 2 нерп. Так что жир, который горит в школьных светильниках, он добыл сам». «Как?» — воскликнул изумленный Ильмыч. «Ты его защищаешь? Ты, который клялся в дружбе, защищаешь этого пришельца? Ты знаешь не хуже меня белых людей. Для меня самое большое удовольствие — забрюхатить наших дочерей, а потом отправиться на своих кораблях в свои страны. Разве ты это забыл?» Орва молчал. Он низко опустил голову и стыдился смотреть в глаза Джону. Но Пыльмоу, которая возилась с дочерью у жирника, все слышала, и с потемневшим от гнева лицом она подошла к Ильмычу. «Ты забыл, в чьей еранге находишься?» Но ослепленный обидой за своего сына, Ильмыч уже не задумывался над своими словами. «Видишь?» — со злорадной усмешкой обратился он к Джону. «Женщина подает свой голос. И все это от него, от учителя. Это он сказал, что женщина равна мужчине. Ты слыхал? Женщина равна мужчине. Такое мог сказать только безумец или человек, который решил разрушить нашу жизнь». Ильмыч так раскричался, что Софьян Канал начала всхлипывать, а потом залилась громким плачем. Но старик уже сам устал от своего крика. Он вдруг беспомощно всхлипнул, и Джон почувствовал жалость. «Скажи, Сон, как жить дальше?» — обратился старик к нему. «Почему они пришли и нарушили нашу жизнь? Почему они не дают человеку жить собственными мыслями, а суют ему свои? А, Сон!» Но что мог ответить Джон? Он сам был в таком смятении, в таком расстройстве и мыслей, и чувств, что только спокойствие и уверенность Пыльмоу поддерживали его. «А что говорит сам Нотавье?» — спросил Джон. «Что может сказать мальчик?» — всхлипнул Ильмыч. «Его обманули, и Тенарахтена обманула, и мой друг...» Старик кивнул в сторону Орво. «Прежде чем говорить об обмане, поглядел бы на себя», — спокойно заметил Орво. «Сколько раз лгал сам и даже не краснел». «Ты мне такое сказал?» — гневно воскликнул Ильмыч. «Мне, другу, оленному человеку! После этого ноги моей больше не будет в вашем селении. Будете дохнуть с голоду, не зовите и не ищите. Обманщиком меня назвал!» Ильмыч поспешно одевался, шарил вокруг себя дрожащими пальцами. Он схватил Малахай Орво, обнаружил ошибку, плюнул на него и так с обнаженной головой выскочил в Чотагин и пнул подвернувшуюся под ноги собаку. Под жалобный собачий виск Орво и Джон долго смотрели друг на друга. Как же такое случилось?